В наше время можно рассчитывать только на Тихе, или, как ее называют Ромеи, Фортуну. Я ввожу Тихе Зенона в свои комедии, как счастливую развязку. Казалось, это должно ей льстить, и она могла бы настроить в мою пользу публику. Но этого не случается. Каждый раз, когда во время моих спектаклей появляются жонглеры или оттеланы, римляне бегут от моих пьес, как от Ганнибала приканных. «Это так», — проговорил Мак. «Но твоя сцена возвышается над жизнью, наша же вровень с ней. Твои пьесы останутся в веках, а наши уйдут вместе с нами. Если плебей или вчерашний раб тебя не оценил, то их внуки запомнят и станут повторять реплики твоих комедий, как мы ныне повторяем изречения Эпикура и Зенона». «Спасибо, Мак, ты даришь мне надежду». В великом цирке. Публий вбежал в Таблин. Полибий заметил, с подбородка юноши исчез пушок. «Ты побрился!» — воскликнул он. «Когда у нас в Ахайе говорят о юнце, добавляют, еще бритва не касалась его щек. А у нас о побрившемся говорят, обновился. Бритву мы называем новакулой». «А нет ли в Риме иных новостей?» «Есть. Претор Сульпиций Гал прогнал из дома жену, застав ее стоящей на пороге с непокрытой головой». «Это Сульпиций Гал астроном?» «Да, в астрономии он первый. А развелся вторым после Спурия Корвина. Но у того была веская причина. Брак оказался бездетным». «Поразительно. А есть ли другие новости?» «Вторая новость в другом роде. Сегодня в цирке представление». «В цирке?» — поморщился Полибий. «Да, будут выступать эллинские актеры». Лицо Полибия просветлело. «О, это другое дело. Слово «цирк» вызывает у меня отвращение. А как эллинские актеры оказались в Риме?» «Их пригласил претор Аниций по случаю победы над иллирийцами». Полибий накинул хитон. И вот они уже на улице, спускающиеся под гору прямо к цирку. «Не знаешь, кого пригласил Аниций?» — спросил Полибий, когда уже показалась стена, ограждавшая цирк. «Беотийца Феодора и этолийца Гермиппа с хором и флейтистами. Они будут исполнять гимны в честь Аниция». «О, боги! Неужели я вновь услышу божественный хор Феодора? В последний раз он выступал в Олимпии, а Гермип со своими флейтистами приезжал к нам в Мегалополь за месяц до того, как мне пришлось покинуть родину». В этот момент их взору открылась огромная лощина, словно самой природой созданная для зрелищ. Склоны Палатина и Авентина вместили зрителей, а пространство между холмами было отведено для состязаний, бега коней и гладиаторских боев. Но сейчас на краю арены возвышался помост, на котором уже стояли артисты. «Спустимся ниже», — предложил юноша Полибию, с интересом оглядывавшему цирк. Они спустились на несколько рядов и заняли край длинной деревянной скамьи у прохода. Зрителей собралось не более 10 тысяч, хотя цирк, судя по размерам, мог вместить 1050. Слева от деревянного помещения, примыкавшего к арене, показалась процессия. В центре триумфатор, вокруг него почетная ликторская стража, в нескольких шагах сзади — сенаторы. Их тоги, освещенные солнцем, сливались в сверкающее белое пятно, отороченное пурпурным подбоем. «Триумфатору слава! Да здравствует Аниций!» — послышались одиночные выкрики. Два нижних ряда, предназначенные для почетных гостей, медленно заполнялись. Полибий заметил, как сидевший неподалеку юноша вытащил из мешочка горсть тыквенных семечек и протянул своему соседу со словами: «Чего они тянут? Уже брюхо подвело». «Наш Аницей торопиться не любит», — отозвался тот. «Смотри, смотри, платок выкинул». Зазвучали флейты, сначала тихо, потом все громче и громче.